Я о безумии любви вам пропою, о том, как закипает страстью ум, летит, как бабочка, к желанному огню и гонит прочь иных до куку дум. О сладком сне, блаженной слепоте, о боли и о чуде заблужденья, о, тяжек этот труд без всяческих затей и отдыха и не дает забвенья. Джон замолчал, их глаза встретились. Кейт спрашивала себя, уж не во сне ли все это происходит. Он говорил ей о любви, этот молодой прекрасный рыцарь, но ведь они были едва знакомы, и все же ей казалось, что они знают друг друга целую вечность. «Прекрасные стихи», — наконец сказала она, — «но не могу поверить, что я послужила причиной вашего безумия, как вы об этом говорите». «Ах, как вы жестоки, моя прекрасная леди! Однако гримаса отчаяния на лице юноши явно была притворной. Он подтрунивал над ней, и я, по-вашему, всего лишь блаженная слепота», — кокетливо поинтересовалась Кейт. «Пожалуйста, не забывайте, что я еще говорил о сладком сне, о том, что я не нахожу забвенья». Линкольн наклонил голову и многозначительно посмотрел на нее. Девушка почувствовала, как запылали ее щеки. «Беседовать с вами — необыкновенное удовольствие. Но, кажется, придется отложить это до другого случая», — пробормотал Джон. Кейт оглянулась и увидела, что король собирается покинуть пир. Королева Анна, казалось, была готова вот-вот свалиться с ног от усталости, но, тем не менее, она отважно стояла рядом со своим господином, благосклонно принимая поздравления знатных гостей. Наконец громко зазвучали фанфары. Теперь королевская чета могла удалиться в свои покои. Кейт неохотно простилась с красавцем-графом, который изысканно поклонился и так страстно пожелал ей спокойной ночи, что девушка снова вспыхнула. Когда этот необыкновенно веселый и восхитительный день закончился, и Кейт, мыслями остававшаяся с Джоном, прижала кружащуюся голову к подушке, ей вдруг показалось, что кого-то на сегодняшней церемонии не хватало. В предпраздничной суете она почти совсем забыла о мальчике, ведь это его должны были короновать. Как он чувствовал себя, бедняга, запертый в Тауэре вместе с братом, зная, что коронация прошла без него. Что должен чувствовать человек, лишенный короны, которая, как он думал, принадлежала ему по праву рождения и внезапно низведенный до положения бастарда? Кейт сама была незаконно рожденной, но никогда не чувствовала себя ущемленной. Ее брат Джон Глостер, тоже незаконно рожденный, не только присутствовал на коронации, но и был посвящен отцом в рыцари. И Кейт показалась не совсем справедливым, что ее лишенные наследства кузены, пребывавшие сейчас в Тауэре, равно как и их несчастные сестры, скрывающиеся в убежище, оказались забытыми и не присутствовали на этом великом событии. И поэтому, прежде чем уснуть, она в душе вознесла Господу молитву за всех них. Катерина. Август-октябрь 1553 года. Монастырь Шин, Уайтхолл Палас и Вестминстерское аббатство. Королеву Марию лондонцы встречали с невиданным воодушевлением. Слово свое она сдержала, и моего отца освободили после трехдневного заключения в Тауэре. Нортумберленд, который, чтобы спасти свою шкуру, переметнулся в католичество, кончил жизнь на плахе. Вскоре после этого родители начали обсуждать возможное замужество новой королевы. «Она должна выйти замуж», — говорит мать. «Женщина не может править страной в одиночестве». «Ты бы смогла, дорогая», — иронически замечает отец. Он в последние дни ничем не интересуется, не знает, как себя занять, и тщетно ждет вызова в суд. Его мучит, что Мария простила за поддержку Джейн всех членов Тайного совета, кроме него. «Она должна родить наследника», — не сдается мама, хотя, думаю, в 37 лет ей это будет весьма затруднительно. Моя младшая сестренка Мэри играет на ковре с котятами. Один котенок забрался ко мне на колени и дерет вышивку на платье. Выбронив озорника, я опускаю его на пол, где котенка подхватывает Мэри. «Осторожно», — говорю я ей, — «смотри, как бы он тебя не поцарапал». Как жаль, что Мэри дурнушка. Симпатичная личка послужила бы ей хоть какой-то компенсацией за горб и маленький рост. Но зато ум у моей сестренки живой и любознательный. «А что случится, если у королевы не будет наследника?» — спрашивает она своим тонким детским голоском. «Тогда, после ее смерти, нами будет править принцесса Елизавета», — отвечает миледи. «Ни Мэри, ни я никогда не видели принцессу Елизавету, но мы обе знаем, что король Генрих VIII объявил дочь незаконно рожденной, казнив ее мать, Анну Болейн, по обвинению в супружеской неверности. Она, тем не менее, следующая в очереди на трон. Это право ее закреплено в акте о престолонаследии, который пытались изменить таким образом, чтобы Джейн могла стать законной королевой. Еще мы знаем, что Елизавета очень умная и образованная молодая леди, и народ ее любит. Мы слышали, как восторженно встречали Елизавету, когда она въезжала в Лондон рядом с королевой Марией, которая вступала в права владения своей столицей. Не думаю, что подобная перспектива обрадует ее величество», — заявляет милорд, — «потому что Елизавета протестантка, хотя, да позволено будет мне сказать, она теперь, когда восстановили мессу, вполне может поменять свою веру. Да, но королева объявила, что не будет преследовать никого за религиозные убеждения», — напоминает ему мать. «Да-да. Это все так, потому что, заметь, я никогда ни при каком раскладе не стану католиком. Никогда».